Глава 20. И все-таки я была вынуждена посетить палатку командующего, расположенную на одном из холмов, окружающих поле. И дело не в том, что это было моим решением. Нет, просто один хитрый маг построил портал не в ближайший лес, как было оговорено ранее, а на поляну за этим импровизированным штабом. Учитывая тот факт, что здесь же сейчас находился император, просто так улететь я никак не могла. Пришлось остаться, выслушать последние наставления главнокомандующего, ознакомиться в изменениях касательно расстановки сил. Но едва этот инструктаж закончился, я официально перед всеми присутствующими заявила, что лично принимать участие в сражении не буду, что вынуждена покинуть это место и отправиться в Алишту. Но, как ни странно, гневных отповедей так и не услышала. Более того, император ответил мне одобрительным кивком. «Митора Тьори», — добавил он, когда я уже была готова сорваться и бегом выскочить из палатки. «Я понимаю, что теперь вы командир собственного подразделения, но даже это не дает вам права ставить меня перед фактом». Наверное, только теперь, после этого словесного подзатыльника, я смогла осознать, что веду себя неправильно, что моя спешка и импульсивность сейчас играют против меня, и что последствия у таких необдуманных и даже глупых поступков могут оказаться ужасными. «Прошу прощения, Ваше Величество», — ответила покорно, опустив голову. «Впредь подобного не повторится. Готова понести любое назначенное вами наказание». Он ничего не ответил, лишь смерил меня суровым взглядом, приказал Вельмиру подробнее изучить план боя, а после вышел наружу, дав мне сигнал следовать за ним. «Простите, Ваше Величество», — повторила я, когда мы оказались на поляне за палаткой, где остались дожидаться распоряжений мои драконы. «Я не в себе. Говорю глупости. Такое...» «Элира», — перебил меня император, заглянув в глаза. «Надеюсь, свой промах вы уже поняли. И впредь подобного не повторите. А сейчас отправляйтесь к Диару. Найдите его. Я уверен, что он в Алиште. Да и сигнал на карте визора поступал именно оттуда. Потому не смею вас больше задерживать». Мне же не нужно было повторять дважды. Мысленно обратившись к Гармиту и Танису, уже направилась к ним, но снова была остановлена голосом Его Величества. «Сейчас к Алиште направлено 2 отряда наших бойцов. Среди них есть маги. По моим данным, они уже должны были добраться до места, но пробиться в город им будет непросто. Поэтому, Элли, вся надежда на вас». После такого напутствия я была готова не то что ворваться в захваченный горданцами город, а горы свернуть, сравнять с землей пару вражеских армий, и все драконы чувствовали мое настроение. Потому наш отлет сопровождался громким одобрительным ревом со стороны оставшихся ребят. «Держите со мной связь», — попросила напоследок. «Слушайте приказов Вельмира. Я в вас верю». «Спаси уже своего принца», — бросил Вэл с привычной легкой иронией. «А то чует мой хвост, в противном случае всем нам придется несладко». Больше на личные темы разговоров не было. Моим летунам дали отмашку наступать, и все внимание Вельмира оказалось сосредоточено на ребятах, горданцах, наших солдатах и самом бое. Он отдавал приказы, которые неукоснительно выполнялись. Я же смотрела на происходящее его глазами, видела все, будто сама присутствовала там, и лишь изредка отвлекалась, чтобы указать направление Гармиту. Конечно, мне было прекрасно известно расположение Алишты, я ведь родилась в этом городе. И хотя в детстве мне редко приходилось покидать это поселение, но я всегда была крайне любознательной девочкой, и отец часто возил меня гулять по окрестностям. От места сражения нужный нам город оказался не так уж и далеко. По моим расчетам, мы должны были добраться туда минут за 20-30. Это если лететь быстро. А Танис с Гармитом прекрасно понимали, насколько для меня важно успеть. Потому торопились как могли. Но когда на горизонте показались очертания Алишты, время для меня будто специально ускорилось. Глядя на наручные часы, показывающие 10 минут первого, я нервничала все сильнее. Мы опаздывали, и это опоздание могло стоить Диару жизни. В предместье города вовсю шел бой. Солдаты Горданской армии отстреливались от нападающих на них имперцев, явно не собираясь пропускать тех в город. Но когда над их головами пронеслись два дракона, сражающиеся опешили настолько, что просто забыли, где находятся. К слову, это касалось обеих сторон противников. Наши бойцы тоже глазели на крылатых монстров, как на настоящее устрашающее чудо, и не знали, радоваться им или лучше сразу бежать. Новость о том, что в битве будут принимать участие драконы Имари, хранилась в строжайшем секрете до последнего момента. Лишь перед непосредственным началом действий наши военачальники объявили своим солдатам, что опасаться летунов не стоит, что они на нашей стороне. Уверена, что и те, кто отправился освобождать Алишту, тоже получили соответствующее наставление, но даже они смотрели на драконов с ужасом. По понятным причинам мы не могли задерживаться здесь, потому что двинулись прямиком к центру города. Не знаю, как именно работал мой амулет, который должен был привести меня к Диару, но я просто чувствовала, что двигаюсь в нужном направлении. Но стоило мне увидеть дым, и все воодушевление мгновенно сошло на нет. «К костру!» — скомандовала вслух. И в этот момент ощутила себя не просто огненным магом, а настоящим демоном, чьей силы и злости хватит, чтобы уничтожить всех, кто посмел навредить Ди. Конечно же, эта показательная казнь проходила на главной площади. Ну а как иначе? И здесь собралось столько людей, что страшно представить. Но при этом никто не кричал «смерть магу», никто не хлопал, не радовался. Весь периметр площади оказался оцеплен горданцами, чьи пистоли были направлены в толпу. А посередине, в самом центре этого жуткого действа, был установлен металлический столб, к которому за руки был подвешен светловолосый избитый пленник. Вокруг его фигуры были сложены горящие деревяшки, явно политые горючим раствором, и с каждой минутой окружающее его пламя разгоралось все сильнее. Я не думала, не строила планов, не пыталась предугадать действия противника. Просто приказала обоим драконам спикировать к месту казни, слетела со спины Гармита и, мгновенно приказав огню вокруг Диара потухнуть, накрыла нас самым плотным щитом, на который была способна. «Не допускать никого», — выпалила мысленно, а сама бросилась к Ди. Он был в сознании, но точно не в себе. Смотрел на меня и будто бы не узнавал. А может, просто не верил собственным глазам. Я же просто не могла видеть его таким. Едва живым, избитым, обожженным. Но главное, что мы все-таки успели. «Элли», — прохрипел Диар, когда я собственным огнем пыталась переплавить удерживающую его цепь. «Это ты?» «Держись, Ди. Я сейчас. Сейчас. Потерпи чуть-чуть. Еще мгновение». Мой голос звучал глухо, сердце билось как безумное. Нервы натянулись так, что я сама себя начала бояться. А когда цепь наконец поддалась, а Ди просто упал на тлеющие ветки, моя решительность и безрассудство пересекли все возможные границы. Увы, унести Диара сама я была не способна. Мне требовалась помощь, которую здесь никто мне оказать не мог. «Гармит, ты сможешь поднять в воздух двоих?» «Смогу», — заявил тот. «Забирайтесь на спину, а Танис прикроет». Только теперь я обернулась, чтобы увидеть происходящее на площади. По нам стреляли. И не просто, а из каких-то крупных пистолей. Но даже они не могли пробить мою защиту. Не сейчас, когда во мне была сосредоточена такая безумная сила. Мои драконы отвечали на выстрелы огненными атаками. И если бы им не приходилось защищать меня, то половина горданцев уже бы не могла считаться живыми. Но сейчас для нас оказалось куда более важно доставить Диара в безопасное место. Туда, где ему смогут помочь. И я уже знала, куда именно нам стоит отправиться. «Бегите, сволочи!» — выкрикнула я, затаскивая обессиленного Ди на спину черного Гармита. «Спасайтесь! Потому что, когда я вернусь, вы рискуете долго не прожить». Забравшись на своего дракона, крепче обхватила Диара и только после этого скомандовала взлетать. Направление указывало мысленными командами, и оба моих крылатых воина двигались очень быстро. Не прошло и трех минут, как мы оказались на восточной окраине, во дворе того самого дома, где прошло мое детство. «Папа!» — закричала я, продолжая удерживать Ди на спине дракона. «Мама, папа, кто-нибудь сюда!» К счастью, ждать долго не пришлось. Не прошло и минуты, как в окно выглянул наш дворецкий Дид. Он явно не ожидал увидеть такую картину, но, к моему счастью, его нервы всегда были прочнее самого крепкого металла. «Дид, это я, Элира! Позови отца и сам иди сюда!» Кричала, уже слыша приближающиеся звуки шагов и выстрелов. «Скорее, помогите!» Папа появился первым. Испуганно затормозив при виде драконов, он все же сумел пересилить собственный страх и быстро кинулся ко мне. «Элли, что происходит?» — спросил, перехватывая у меня Диара. Держать принца ему помогал уже подоспевший Дид. «Отнесите его в дом!» — выдала приказным тоном. А увидев непонимание и странную обиду на лице отца, взмолилась. «Папа, пожалуйста. Сейчас здесь будет несколько отрядов вооруженных горданцев. Я должна их остановить. Прошу, помогите ему. В нем моя жизнь». Лорд Тьори встретился со мной взглядами, нахмурился, но возражать не стал. «Элли, у тебя даже оружия нет», — только и сказал он. «Есть, папа. Помогите лучше Диару. Мама ведь работала помощником врача. Она должна знать, как ему помочь». В этот момент поблизости послышался громкий голос, командующий оцепить всю улицу. Слыша этот приказ, я напряженно сглотнула. «Уходите!» — закричала, переводя взгляд с отца на дворецкого. «Сейчас же! И не высовывайтесь, потому что сейчас здесь будет очень жарко». Не знаю, долго бы они еще топтались, но на помощь пришел Танис. Он изобразил угрожающий рык и пустил по белоснежным крыльям легкую волну огня. «Понял». Бросил папа и, кивнув Диту, направился ко входу. А едва за ними закрылась дверь, я обнесла их небольшой особняк огненной защитной сферой и с сумасшедшей улыбкой направилась прямиком навстречу горданцам. Говорят, что месть сладка. Протянула, чувствуя в себе желание прекратить существование всей горданской армии разом. «Так вот, приказываю». «Уничтожить любого, кто посмеет на нас напасть».